Книга Херберта Эшбери, впервые опубликованная в 1928 году, повествовала о периоде между 1830 годом и началом Гражданской войны, в которой на улицах Нью-Йорка боролись за власть бандитские группировки протестантов и католиков, а их кровавые стычки ловко использовала в своих целях абсолютно коррумпированная администрация, методом подкупа и шантажа привлекая на свою сторону то одних, то других главарей. Скорсезе дорожил этой историей прежде всего потому, что вырос в районе Маленькой Италии, где как раз и располагался Five Points. В детстве он обнаружил остатки легендарных катакомб в соседнем Чайна-тауне, служивших для бандитов давно минувших лет своеобразным схроном. Взаимосвязь неизменно кровавых событий, разборки гангстеров, что Скорсезе наблюдал в родном квартале в 50-е, немногим отличались от тех, что происходили ровно на том же месте за столетия до этого, представлялось режиссеру крайне выразительной метафорой рождения нации. Изобиловавший документальными подробностями текст Эшбери, Скорсезе сократил до противостояния двух героев, реально существовавшего Билла Мясника или Билла Пула и священника Валана, собирательного образа, основанного на описанных в книге ирландских иммигрантах, спасавшихся после 1845 года от Великого голода, охватившего регион в связи с заражением картофельных посевов эпифитотией фитофтороза. С их смертоносной для Валана схватки начинается сага о жителях трущоб Нижнего Манхэттена. Помимо Билла Мясника в картине также фигурируют исторические персонажи вроде «Красной скалы» Фаррелла или «Адской кошки» Мэгги. Скорсезе оставил идею уподобить сражение католиков с протестантами за господство Нью-Йорком покорению фронтира, ибо безграничные пространства Дикого Запада, где каждый сам за себя, любая власть сменяема, а значит декоративна, все же являлись полной противоположностью сугубо клаустрофобному миру злых и тесных улиц, на которых невозможно скрыться от зоркого ока, либо негласно коронованного Билла Мясника, либо сбиров из Тамани-Холла.